Чешская живопись XIV века. Чешский король Карл IV из династии Люксембургов воспитывался во Франции. Любовь и стремление к изяществу, привитые ему здесь, вылилось в покровительство искусству и наукам на родине. В 1348 году в Праге был открыт университет. Карл стремился всячески украсить свою столицу Прагу. Став в 1355 году императором Священной Римской империи, он именно этот город сделал престольным. По его приглашению здесь работали замечательные французские зодчие. Так собор святого Витта строил мастер Матье из Арраса, а затем Петер Парлерш, представитель широко известной семьи мастеров Парлерш из Швабии, 1330-1399 года, следовавший франко-фламандским традициям. Он же построил знаменитый Карлов мост через Влтаву. Прага на глазах преображалась в богатый цветущий город, красивейший в Европе. Высоко ценились работы живописцев, выполненные для короля. Но в Чехии успешно существовали и другие не менее значительные художественные центры. Мастер Торшебонского алтаря, моление о чаше, около 1380 года. Дерево темпера. Прага, Национальная галерея. Художник находит особые приемы для усиления динамичной выразительности композиций, разделяя их по диагонали. Драматичность цветового строя зиждется на горении красного неба, а звездное небо художники писали вместо золотого фона, подчеркнутого планетным свечением нимбов. Как признак принадлежности к пражской школе выступает здесь пластика объемов, которой придаются особое значение, в отличие от других готических школ, отдающих предпочтение более плоскостным решениям. Богатые оттенками переходы тонов в пределах одного цвета обнаруживают замечательное владение искусством светотени. Нина Александровна Дмитриева в «Краткой истории искусства» писала: «Экстаз религиозных надежд, живые психологические черты, реальность типажа, увиденного в жизни, непрекрашенная натуральность отдельных мотивов, орнаментальность целого образуют поразительный сплав в произведениях готики». Выдающийся художник Чехии этого периода Теодорих, дата рождения неизвестна, умер примерно в 1381 году. Теодорих был придворным художником Карла IV. Кроме стенной росписи капеллы Святого Креста в королевском замке Карлштайн под Прагой, выполненной в 1365-1366 годах под влиянием поездки в Италию на коронацию Карла в Риме, он написал для нее 129 картин. Они заполняли три стены капеллы от плинтусов, украшенных самоцветами, до потолка. Святые представлены на условно-символическом фоне, богато декорированном золотом. Однако их лики, вылепленные и прорисованные с пластической мощью, взволнованно и магически реально, уже смотрятся как лица во всей своей индивидуальности. Мастер Вышебродского алтаря. Рождество Христово. Около 1350 года. Дерево темпера. Прага, Национальная галерея. В алтарных картинах неизвестного мастера из Вышеброда события происходят на условном гладком золотом фоне. При этом они насыщены говорящими подробностями. Художник, следуя условностям системы готической живописи, использует обратную перспективу. Он замечательным мастерством передает ток сложных движений. Порыв к небу Христа, нежное объятие Марии, бытовые жесты персонажей, готовящихся к омовению младенца.